Когда он уходил на рассвете, Ванда крепко спала, по-детски приоткрыв рот. Ахимас минуту постоял над ней, чувствуя диковинное шевеление в левой части груди. Потом тихо вышел. «Она не скажет», — думал он, выходя на Петровку. «Раз вчера не сказала Фондорину, то теперь тем более. Убивать ее незачем». Но на душе было смутно. Недопустимо смешивать работу с личным. Раньше он никогда себе такого не позволял. «А Евгения?» — напомнил голос, находившийся там же, где происходило тревожащее шевеление. «Видно, и в самом деле пора на покой. То, что случилось ночью, не повторится. С Вандой больше никаких контактов». Кто может связать купца Клонова, до вчерашнего дня жившего в метрополе, с певицей из ресторана «Альпийская роза»? Никто. Разве что Кёльнер Тимофей. Маловероятно, но лучше не рисковать. Так будет аккуратней. А много времени не займет. Голос шепнул. Кёльнер умрет, чтобы Ванда могла жить. Ничего. Зато с Кнабе, кажется, получалось удачно. Господин Фондорин вчера вечером наверняка столкнулся с резидентом, когда уходил от Ванды. Будучи сыщиком дотошным и сообразительным, не мог не заинтересоваться поздним гостем. Резонно также предположить, что истинный характер деятельности Герра Кнабе русским властям хорошо известен. Резидент разведки — фигура заметная. Наметился отличный маневр, который уведет расследование в безопасную сторону. И Ванда избавится от удавки, добавил безжалостно проницательный голос. Ахимас обосновался на чердаке, напротив дома Кнабе. Пункт был удобный, с хорошим обзором окон третьего этажа, где квартировал резидент. На удачу день выдался жаркий. Правда, крыша над чердаком уже к 8 часам раскалилась, и стало душно, но к мелким неудобствам Ахимас был нечувствителен. Зато окна Кнабы были нараспашку. Все перемещения резидента из комнаты в комнату были как на ладони. Вот он побрился перед зеркалом, выпил кофе, пролистал газеты, что-то отчеркивая в них карандашом. Судя по бодрым движениям и выражению лица, наблюдение велось при помощи 12-кратного бинокля. Господин Кнабе пребывал в отличном расположении духа. В 11:00 он вышел из подъезда и зашагал в сторону Петровских ворот. Ахимас пристроился сзади. По виду его можно было принять за конторщика или приказчика. Картуз с потрескавшимся лаковым козырьком, добротный долгополый сюртук, седая козлиная бороденка. Энергично отмахивая рукой, Кнабе в каких-нибудь 15 минут дошагал до почтамта. Внутри здания Ахимас сократил дистанцию, и когда резидент подошел к окошку телеграфа, встал сзади. Резидент весело поздоровался с приемщиком, который, видно, принимал от него телеграммы не в первый раз, и протянул листок. «Как всегда в Берлин, в компанию Кербель und Schmidt. Биржевые котировочки». Только уж он улыбнулся. «Сделайте милость, Пантелеймон Кузьмич, не отдавайте Сердюку, как в прошлый раз. А то Сердюк 2 цифры местами перепутал. Так у меня потом с начальством неприятности были. Не в службу, а в дружбу. Дайте Семенову, пусть он отправит». «Хорошо, Иван Егорыч», — так же весело ответил приемщик. «Исполним». «Мне скоро ответ должен быть, так я снова зайду», — сказал Кнабе. И, скользнув взглядом по лицу Ахимаса, направился к выходу. Теперь походка резидента стала неспешной, прогулочной. Легкомысленно насвистывая, он шел по тротуару. Разок очень профессионально проверил, нет ли слежки, скорее по привычке. Не похоже, что подозревал наблюдение. А между тем наблюдение велось и довольно грамотно. Ахимас обнаружил слежку не сразу. Но мастеровой на противоположной стороне улицы что-то больно уж пристально изучал витрины дорогих магазинов, которые ему явно были не по карману. Ясное дело, следит по отражению в стеклах. И сзади, в шагах в 50, еле-еле катил извозчик. Один раз его окликнули, отказал. Второй — то же самое. Интересный извозчик. К Кажется, господин Фандорин вчера действительно времени даром не терял. Ахимас принял меры предосторожности, чтобы не примелькаться. Зашел в подворотню, одним движением сдернул бороденку, нацепил очки с простыми стеклами, сбросил картуз и вывернул сюртук наизнанку. Изнанка у сюртука оказалась необычной. Чиновничий мундир со споротыми петлицами. Вошел в подворотню конторщик, а 10 секунд спустя вышел отставной чиновник. Кнабе далеко уйти не успел. Постоял у зеркальных дверей французской кондитерской, вошел внутрь. Ахимас за ним. Резидент с аппетитом кушал крем-брюле, запивая сельтерской. Откуда ни возьмись, за соседним столиком появился молодой человек в летнем костюме с очень уж проворным взглядом. Закрылся модным журналом, но нет-нет, да и взглянет поверх обложки. Давешний извозчик остановился у тротуара. Мастеровой, правда, исчез. Крепко же взяли Гера Кнабе в оборот. Ну да это ничего, даже на руку. Только бы не арестовали. По всему не должны, к чему тогда слежка? Хотят контакты выявить. А никаких контактов у Кнабе нет, иначе не сносился бы с Берлином посредством депеш. Резидент просидел в кондитерской долго. После мороженого съел марципан, выпил какао, потом заказал тутти-фрутти. Аппетит у него был отменный.